Сейчас. Спустя 3 недели. Краснодар. Глава 5. Ветер поднялся еще вечером, а сегодня бил наотмашь по лицу, кусал ледяными зубами, бесцеремонно забирался за шиворот. Девушка жалась к парапету, поднимала воротник, прячась от пронизывающего ветра. Покрасневшие пальцы зябко цеплялись за короткий мех. Вязаная шапка съехала на макушку, оголив виски и высокий лоб. Золотисто-шоколадную прядь трепал ветер, бросал в лицо девушке, заставляя отрывать руку от ворота и заправлять за ухо, подставляя ледяным порывом шею. «Вы понимаете, что я из-за вас сделала?» — шептала она кому-то в трубку. Сотовый телефон выскальзывал из заледеневших пальцев, и девушке приходилось снова и снова перекладывать его из руки в руку. Шапка мешала, девушка то и дело поправляла ее, высвобождая то одно ухо, то другое. «Господи, я человека из-за вас убила! Что мне теперь делать, как быть?» Она замолчала, вслушиваясь в голос по другую сторону динамика. Ветер уносил обрывки фраз, приходилось вслушиваться в тихий и неторопливый голос. «Что значит сама виновата?» Девушка взвизгнула от гнева. «Это вы мне сказали! Но я...» Она снова замолчала. Забыв о ветре, она смотрела за линию горизонта, за железнодорожное полотно и голые сиротливые деревья, будто надеясь найти за ними выход из своей беды. Холодные порывы все так же били ее по лицу, но, кажется, она перестала их замечать. Губы ее дрожали, в уголках глаз появились слезы, асимметричная челка развивалась на ветру. «Как вы...» — бросила она, едва не срываясь на крик. Горло перехватывало от обиды и страха. Что теперь делать, девушка не знала. Она сделала страшное. Крик того человека, хруст его костей и скрежет металла будут вечно ей сниться в кошмарах. А этот человек говорит, что она сама виновата. «Как вы смеете такое говорить? А, впрочем, знаете что? Я сейчас пойду в полицию и все расскажу им. Все, да, меня посадят. Но вас надольше, и что-то мне подсказывает, найдутся за вами и другие грехи. Девушка еще говорила, когда поняла, что говорит в пустоту. Динамик молчал. С недоумением, посмотрев на мобильный, даже для убедительности активировала экран. Все работало, но собеседник не перезванивал. «Чертов ветер!» — пробормотала, собираясь перезвонить, но телефон взмыл вверх, выскользнул из рук. Девушка, проследив за ним взглядом, резко обернулась, но рассмотреть того, кто забрал аппарат, не успела. Толчок в грудь, и небо опрокинулось на нее, распахнувшись невиданной голубизной. Ветер, на который она только минуту назад ругалась, подхватил ее, пытаясь замедлить падение. Но даже его сегодняшней мощи и злости не хватило, чтобы продлить жизнь девушки. Та рухнула на железнодорожные пути. Мужчина посмотрел с моста на ее распластанную фигуру в розовой куртке, на заляпанные грязью джинсы скинни и сбившуюся на затылок вязаную шапку. Ярко-серые глаза девушки были распахнуты, и в них все еще отражалось небо. Мгновение, и образ потускнеет. Он не любил этот момент, не любил смотреть, как из человека уходит жизнь, и он превращается в тело. Эту девочку он не собирался убивать, если бы дело не вышло из-под контроля. А оно вышло. Он убрал мобильник убитый в карман, предварительно выключив его, набрал на своем номер и проговорил в трубку. «Все чисто. Да, у меня». Развернувшись, он неторопливо побрел в сторону трамвайной остановки. Погода в самом деле была мерзкая, а машина, как назло, сегодня не завелась. Его собеседник нервничал, все задавал вопросы, отчаянно избегая задать прямой. Тот, который его на самом деле и волновал, жива ли девчонка? Мужчина криво усмехнулся. «Буду через час у тебя». «Ну, потому что через час. На своих двоих еду». «Не, такси не возьму. Сам подумай». Он откашлялся в кулак. «Ну, вот и я о том. Так что лучше покатаюсь с пролетариатом».